Неблагодарность. Будут убийцы, тираны, воры, любодейцы, грабители, святотатцы и предатели. Ниже их всех неблагодарный. Если не признать того, что все пороки, о которых шла речь, происходят от неблагодарной души, без которой едва ли возросло бы какое-нибудь крупное преступление. Остерегайся допускать себя до неблагодарности как до самого тяжкого проступка и забывай ее как самый легкий, если она будет допущена в отношении к тебе, — говорил Сенека. Порой мы тратим на человека время, усилия, деньги, а в итоге сталкиваемся с черной неблагодарностью. Так часто родители жалуются на детей, воспитанию которых они посвятили все свое время. Или женщины жалуются на мужей, которым отдали лучшие годы. Неблагодарность — вещь страшная. И кажется, что Сенека преувеличивает, когда утверждает, что неблагодарность страшнее убийства и предательства. Вот только убийца убивает тело, а неблагодарный — желание творить добро. Но почему тогда, по словам Сенеки, мы должны легко прощать неблагодарность? Ответ прост. Мы делаем благое дело ради того, чтобы сделать что-то хорошее, а не ради того, чтобы получить благодарность. Согласно Марку Аврелию, если ты сделал добро человеку, что остается тебе еще желать? Разве недостаточно того, что ты совершил что-либо согласно своей природе, но требуешь еще награды за это? Это все равно, как если бы глаз потребовал бы платы за то, что он видит, или ноги за то, что они ходят. Подобно тому, как эти члены созданы для определенного назначения, выполнив которое сообразно своему строению, они почитают себя удовлетворенными. Точно так же и человек, рожденный, чтобы творить добро, сделавший какое-нибудь доброе дело или как-либо иначе поспособствовавший общему благу, выполняет тем свое назначение и должен считать себя удовлетворенным. Если мы рассчитываем что-то получить за свою помощь, то это уже не помощь, а сделка. Я тебе, ты мне. Я тебя сейчас кормлю, мою, воспитываю, а ты, когда вырастешь, а я состарюсь, будешь меня содержать, давать мне денег и возить меня, куда я захочу. Сделка. Если мы стараемся быть добропорядочными людьми не ради нравственно прекрасного, но ради какой-то пользы и выгоды, то проявляем хитрость, а не добродетельность, полагал Цицерон. Стоики любили подчеркивать, что добродетель избирается ради нее самой. Ей не нужны дополнительные стимулы, награды. Сделай доброе дело, а я тебе косточку. Добродетель — это согласованное с природой состояние души. И она подлежит выбору ради нее самой, а не из страха, надежды или других посторонних вещей. В ней-то и заключается счастье, поскольку при таком состоянии души она делает всю жизнь согласованной. Мы помогаем старушке, которая упала на лед, не для того, чтобы получить от нее спасибо, а для того, чтобы почувствовать, что мы молодцы. Ее спасибо — лишь приятный бонус к основному, чувство, что мы поступили правильно. Люди, идущие на гибель за отчизну, родители или детей, не поступали бы так. У них ведь нет надежды ни на какое наслаждение после смерти. Если бы нравственно прекрасное и благое естественным образом и неизменно не побуждало к такому выбору этих людей. И всякое благородное создание. Эти люди идут на смерть не ради спасибо, которое никогда не услышат, а ради чувства правильности. Мне нравится, как сказал Сенека, смысл благодеяний прост. Их только дарят. Если что возвращается, то уже прибыль, не возвращается — нет убытка. Благодеяние оказано для благодеяния. А я ради тебя. Бывало ли, что кто-то говорит вам с упреком, а вот я, между прочим, ради тебя? Какие чувства вы в этот момент испытываете? Благодарность, любовь, муки совести? Как бы не так. Злость и раздражение. Многие люди, совершив что-то хорошее, складывают это в свою копилочку, а потом постоянно достают оттуда и тыкают вам в нос, ради тебя кают. Мол, посмотри, сколько я ради тебя сделал. А ты мне в ответ что? Если переводить с эмоционального языка на рациональный, то они говорят: «Я сделал для тебя то-то, теперь ты должен за это со мной расплатиться и сделать то-то». И это ужасно, потому что такими напоминаниями о своих добрых делах человек просто душит другого. Плохо быть тем, кто неблагодарен, потому что так вы нарушаете законы справедливости. Но разве хорошо требовать с кого-то долг, как ростовщик, заказанное когда-то вами доброе дело? Благодарность доставляет наслаждение. Моя преподавательница в университете помогла мне в трудную минуту. Я искренне ей благодарна. Когда я ее вспоминаю, я чувствую счастье. Не потому, что она сделала что-то важное для меня, а потому, что в моей жизни был человек, который дал столько добра и душевного тепла просто так. Есть у Сенеки одна потрясающая фраза. «Благодарному человеку благодеяние всегда доставляет наслаждение. Неблагодарному же только однажды, то есть при получении». Ведь благодарный радуется, взирая на душу того, от кого получил, а не на полученный предмет. Переведу. Если вы благодарны тому, кто вам помог, вы всегда будете радоваться тому, что в вашей жизни был такой хороший человек. Вспомните людей, которые многое для вас сделали. Представьте их поступки, их помощь и поддержку. Разве вы не счастливец просто потому, что они рядом? Разве вы не радуетесь, думая об их тепле и поддержке? Именно так выглядит благо. Это душевное тепло, которым вы делитесь с другими и которое принимаете от других. Именно поэтому так важно быть благодарным. И даже если вы сделали добро, но не услышали в ответ «спасибо», не беда. Цепочка благих дел, которую вы начали, запущена. Вы сделали этот мир чуть лучше. Так какая награда вам еще нужна?